Гопала Сутта. Пастух. Удана. 4-3. Так я слышал. Тогда благословенный путешествовал среди народа Касала в окружении большого числа монахов. Как-то раз, когда господин, сойдя с дороги и присев отдохнуть на приготовленное для этого место, один пастух попросил обучить его Дхамме. Когда благословенный разъяснил, вдохновил и обрадовал этого пастуха своей проповедью, тот восторженно взмолился: «Пожалуйста, о преподобный, позвольте мне пригласить вас и сангху-монахов принять пищу в моем доме». Когда господин молчанием показал, что согласен, пастух, высказав свое почтение, встал и ушел. На следующее утро этот пастух приготовил большое количество сваренного в молоке риса с приправой из масла кхи. Окончив все приготовления, он навестил благословенного и пригласил его словами: «Приготовления закончены, о преподобный, еда готова». Тогда ближе к полудню господин взял свою рясу, мантию и чашу, вместе с другими монахами отправился в жилище пастуха. Там пастух своими руками прислуживал благословенному и сангхе монахов. Когда они были полностью удовлетворены и отложили свои чаши, встал на колени у ног господина. Тогда благословенный начал учить, вдохновляя, просвещая и радуя того пастуха беседы о Дхамме. Окончив свою проповедь, учитель поднялся со своего места и вышел. Вскоре после этого гостеприимный пастух был убит на окраине деревни. Когда монахи узнали об этом, они, собравшись большой группой, пришли к благословенному и, высказав ему свое почтение, сказали: «О преподобный, пастух, пожертвовавший нам рисовую кашу со свежим маслом, сегодня был найден убитым на краю деревни». Тогда, осознав значимость этого момента, господин сформулировал вдохновленное четверостишее: «Как бы человек ни мучил своего врага, как бы палач ни пытал свою жертву, неправильно тренированный ум нанесет куда большую боль своему хозяину».